Глава 14. Горечь на губах. «Кит, чертов пройдоха, живой, здоровый, здесь!» Хьорд подскочил со своего стула и сжал брата в медвежьих объятиях так, что тот на секунду скривился от боли, но отстраниться и не подумал. Арн тоже одним рывком преодолел расстояние между ними и потрепал младшего конуга по отросшим вьющимся волосам, прислонился лбом ко лбу, заглядывая в такие же, как у него, глаза. «Я рад, брат», — сказал. «Я тоже, Арни. Уж думал, не судьба мне отомстить за отца. Но, как видишь, нашелся способ вас догнать». Кит, продолжая хитро улыбаться, скосился на замершую позади Ари. Арн посмотрел на нее, медленно сделал шаг навстречу, еще один, боясь спугнуть, сейчас исчезнет, и все. Он по лицу ее видел, что она так и хочет сделать, непонимающая, оскорбленная, подбородок упрямо вздернут, глаза сверкают жгучей обидой, ни единого шанса не даст. Ему показалось, что воздух вокруг девушки уже поплыл, как бывало перед ее перемещениями. Не успеет схватить, черт! «Ариадна, постой!» Послышался сзади властный голос Верховного Лорда. «Не хочешь со стариком поздороваться? Будь добра, подойди, внучка!» Ари посмотрела на лорда Азара чуть растерянно. Она и забыла, что он тоже тут. Поджала губы, прошествовала мимо Арна и, кинув на него последний испепеляющий взгляд, подошла к деду, поцеловала ему руку, как требовали обычаи, а потом уже старческую щеку, как просила душа. «Дедушка, здравствуй!» Прощебетала ему на ухо, обнимая. «Ты как? Не слишком утомительная для тебя затея. Выглядишь хорошо». Она улыбнулась показной суровости на его лице, оглядела внимательно. Он и правда будто помолодел. Глаза даже горят. «Все хорошо». Роден погладил ее тонкую кисть. И я будто в прошлое вернулся. Не телом, конечно, но душа поет. У конугов столько дури, что и на меня хватает. «Да, чем-чем, а дурью их ворон не обделил», — пробормотала Ари мрачнее. Азар улыбнулся лукаво. «Поздоровайся с хозяином, приютившим нас в этом замке. Янг Язель Кондор, лорд замка Пяти Скал. Моя внучка, принцесса Ариадна Роден». Ари вежливо поклонилась Кондору, тот, прищурившись, кивнул и взял ее руку, чтобы поцеловать. «Я помню вас совсем малышкой, принцесса. Вы как-то гостили у нас, когда вам было 9 или 10. Что сказать, выросли в удивительную красавицу». «Спасибо». Ари слабо улыбнулась дежурной лести. Даже если бы у нее было все лицо в фурункулах, Язель произнес бы примерно то же самое. Смотрел он при этом недобро, и от нее это не укрылось. «Мне было 11, Ян Кондор, и я очень рада тому визиту. Если бы не он, я бы не смогла вернуться сюда и привести Китана Конуга к его братьям. Но свою задачу я выполнила. Мне пора удалиться». Она вдруг почувствовала, как кто-то схватил ее сзади за ленту на платье. Тело обволокло знакомым теплом, и по коже побежали мурашки. Ей не нужно было оборачиваться, чтобы понять, это Арн подкрался. Поймал ее, и если она сейчас переместится, то его за собой утащит. «Отпусти», — тихо прошептала, не повернув головы. Но он молчал, отходить не собирался. Ари начала покрываться гневным румянцем. В конце концов, это было просто неприлично. Она разговаривает с хозяином замка, рядом сидит ее дед, а этот нахал встал сзади, почти прижавшись к ней всем телом, как будто так и надо, хорошо хоть не обнимает, просто ленту держит, не касаясь ее самой. «Ну что ты, дорогая, это невежливо». Лорд Азар разыграл на лице искреннее возмущение, делая вид, что не замечает вцепившегося в нее сзади конуга. «У нас пир, все веселятся. Присядь. Побудь до конца, иначе ты оскорбишь хозяина. А мы только-только пришли к соглашению, которое устраивает почти всех». «Да, принцесса, вы окажете нам честь, присоединившись», пробормотал Язель, улыбаясь через силу и косясь на Арна у нее за спиной. Теперь понятно, почему старший конук так скривился, увидев Ингу. Знает характер своей будущей женушки. Как бы сейчас из-за этой чернявой девки все не расстроилось, но делать нечего, не выставишь же ее за дверь, а очень хотелось. Скрипнув зубами, Кондор подал знак служанкам, чтобы подготовили еще два места на постаменте для девицы Роден и младшего конунга. «Хорошо, Ян Конор, как я могу отказать, когда вы столь гостеприимны?» Ари расплылась в сладчайшей из своих улыбок. «В конце концов, надо выяснить, что это за белобрысая девица предлагала Арну свои коротконогие прелести, и какого черта он так спокойно на это смотрел?» Ари была уверена, что если бы она не вмешалась со своим пораженным в смысле, он бы просто благосклонно кивнул и сказал «благодарю», как будто ему коробку конфет вручили или каравай. Интересно, это у них во всех замках такие подношения дорогим гостям или только Янг-Язель отличился? И Арну хватает наглости на нее смотреть так, будто она ничего не понимает. Еще скажет сейчас, что он не смог отказать, что это невежливо, надо чтить северные традиции. Да пошел он к черту со своими традициями. Пусть о них этой белобрысой рассказывает. Ари сжала кулаки, умеряя бурлящую ярость, стремительно шагнула к своему месту и неожиданно резко дернулась, чуть не потеряв равновесие, так как несчастную ленту конук так и не выпустил из рук. Повернулась, наконец, к нему, бешено сверкая глазами. «Ты отпустишь или нет?» – прошипела со злостью. Арнт криво улыбнулся. «Пообещай, что пока не поговорим, не исчезнешь». «Не хочу я с тобой разговаривать». Ари хмурила брови, невольно разглядывая его. Похудел, взгляд стал жестче, но, кажется, стал еще красивее. Или это она соскучилась просто? Боже, о чем она думает? Гордость, вернись ко мне. «Хорошо». Арн передернул плечами. «Тогда просто до полуночи не уйдешь. Договорились?» Ари кинула быстрый взгляд на огромные часы, висящие на противоположной стене. «Уже 10. Еще 2 часа. Не так уж и много». «Ладно, до полуночи». Нехотя кивнула, опуская глаза. Арн медленно отпустил ленту, обдав девушку жарким взглядом, сел на свое место по правую руку от Янга Кондора. Ари, выдохнув, расположилась между Хьордом и Китоном, который галантно отодвинул ей стул, смягчив эффект от несвойственного ему жеста нахальным подмигиванием. «Немного не вовремя ты, Кит», — тихо сказал Хьорд, перегибаясь к нему через Ари. «Они еще по рукам не ударили. Сейчас как женит и тебя в придачу». «Кто женит? На ком женит?» Китон замер с вилкой в руках, не донеся ее до рта. «Что у вас тут вообще происходит? Что это за девчонка Арна господином называла? Ничего, кстати, горячая девочка». Ари вся обратилась вслух, уставившись на Хьорда, боясь пропустить хоть что-то. Ей было до ужаса интересно, что это за девчонка. Тот, заметив ее пристальный взгляд, лишь хитро прищурился и обратил все внимание на брата. Кондор в обмен на помощь решил пристроить своих девиц. Хотел Арна женить, но тот уже помолвлен. Хьорд многозначительно покосился на Ари, так что отдуваться пришлось мне. Про тебя Язель тоже спрашивал, только Арн отказался без твоего согласия слово давать, за что и получил себе в наложнице порченную дочку старого прохвоста. Брат как раз думал, как отвертеться, когда вы явились. Так что смотри, сейчас и переиграть все могут. А то тут кто-то сильно недовольный сидит. Да, землянка?» Хьорд недобро усмехнулся. Кит резко помрачнел. «Не хочу я жениться, не согласен я, тем более на страшных девках Кондора». «Это ты, Роден, говори», — ответил Хьорд и снова покосился на Ари, а не мне. «А я-то тут при чем?» — удивилась девушка. «Как при чем?» Хьорд, прищурившись, холодно посмотрел на нее. «Сидишь тут с несчастным видом, вся такая оскорбленная, будто у Арна выбор есть. Нет, он, конечно, может и кита попытаться женить вместо того, чтобы эту девчонку в наложницы брать. Только наложница может быть просто экономкой в доме или кухаркой, а с женой спать придется и детей рожать. Понимаешь разницу?» «Просто...» — Ари закусила губу, чувствуя, что Хьорд обвиняет ее сейчас, защищая брата. «Для меня это все дико». «Раз дико, не надо было ему голову морочить. Он будущий князь, а ты из него ручную собачонку делаешь. Из-за тебя его уважать перестанут». Хьорд нагнулся к ней еще ближе, яростно сверкнув глазами. «Я?» Ари не знала, что сказать, лишь отшатнулась от него, пытаясь понять, чем вызвало такое недовольство. «Эй, брат, хватит!» Кит легонько оттолкнул Хьорда от девушки, улыбаясь, но глаза смотрели серьезно, пряча угрозу внутри. «Не разговаривай с ней так». «А тебе какое дело?» Хьорд поднял на него удивленный взгляд. «С каких это пор ты ее защищаешь?» «Ни с каких, брат». Кит продолжил улыбаться. «Просто на нас все это время Арн смотрит. И, судя по его виду, еще чуть-чуть и придет разбираться». Хьорд, вздохнув, отодвинулся от Ари и принялся, как ни в чем не бывало, есть. Китен задумчиво покрутил вилку в руках. «Роден, я серьезно жениться не хочу. Не приставай ты к Арну с этой девкой, а?» Поднял на нее лазурные глаза. «Возьми с него клятву верности, если тебе это так важно, и спи спокойно. У нас так делают иногда, после брачных обетов. Просто обычно ее только женщины-воительницы требуют». Он улыбнулся девушке. «Но ты за себя почти можешь постоять. Спасибо мне». «Правда? А почему именно воительницы?» Ари пододвинулась к нему ближе, заинтересовавшись. «Они считаются равными мужчинами, раз мужчину могут убить. И у них такие же права. Ну, конечно, без наложниц обходиться, или как там это называется, без наложников». Кит расхохотался. «Но в остальном участвуют в советах, делят добычу, могут землю иметь, да много еще чего». «А я не знала». Глаза Ари загорелись от любопытства. Она облизала губы, не заметив, как пристально Кит проследил за этим мимолетным жестом. «А кто определяет, когда именно женщина становится воительницей и получает все эти права?» Кит, довольный, что безраздельно захватил внимание Роден, начал вдохновенно рассказывать, прекрасно ощущая на себе буравящий взгляд Арна, с каждой минутой становящийся все тяжелее. Но это лишь еще больше распаляло парня, придавая запретную остроту, казалось бы, дружеской беседе. Нервное возбуждение приятной дрожью растекалось по телу, искрясь так же, как черные глаза, устремленные на него. Арн, мрачнее с каждой секундой, наблюдал, как Кит любезничает с этой змеей. Он видел ее точеный профиль, как она кидает на брата хитрый прищуренный взгляд, слушая. Красиво очерченные губы подрагивают в зарождающейся улыбке. Тонкие пальцы отбрасывают падающую прядь. Кисть замирает в воздухе в каком-нибудь выразительном жесте, демонстрируя удивление или заинтересованность своей хозяйки. Ари сидела прямо, пол оборота к Китону, повернувшемуся полностью к девушке, держа положенную дистанцию, но эти улыбки, взгляды, близость рук, и она ни разу, ни разу в сторону Арна даже голову не повернула, хотя он уже в упор смотрел на них, не скрываясь. Она специально, змея, мстит за Ингу. Надо бы перестать смотреть на это представление, не тешить ее тщеславие, но Арн просто не мог. Не находил в себе сил отвернуться, сгорая от ревности. И Кит всем корпусом подался к Ари, положив одну руку на спинку стула Роден, вторую на стол, прямо рядом с ее тарелкой, только что не обнял. Говорит что-то, улыбаясь, растягивая губы в своей кривой мальчишеской ухмылке, а сам смотрит на ее рот неотрывно. Похоже, даже не замечает за собой он что, с ума сошел? Что между ними было вообще за этот месяц? Раньше и двух слов друг другу при встрече не говорили, а сейчас... Арн с силой сжал кубок, на секунду представив, что это шея брата. Почувствовав, как металл гнется в стальной хватке, резко отпустил. Может, переиграть все прямо сейчас? Отказаться от Инги, женить этого чертова мальчишку, сразу погрустнеет. Арн, щурясь, представил, как сладострастная улыбка сползает с красивого лица младшего брата. Это было заманчиво. Но тогда Ариадна решит, что она все делает правильно, что можно заигрывать с кем-то у него на глазах, а он еще и сделает так, как эта девчонка хочет. Нет уж. Арн никогда не обещал, что у него не будет наложниц. Может обижаться сколько угодно. Она всего лишь женщина и не имеет права его осуждать. Если бы она просто подошла и попросила, а не вот так. Хотелось проучить ее. Китон наклонился к Роден, зашептав ей что-то на ухо, нервно проводя рукой по спинке ее стула, будто набираясь смелости прикоснуться к девушке. Глаза Ари укоризненно загорелись. Что-то пошлое сказал, неприличное, зная кита так точно. Но она даже не нахмурилась, просто фыркнула в ответ и махнула на него рукой, будто привыкла от него слышать подобное. Арн не выдержал. Пора это прекращать. Резко встал, кинув салфетку, и направился к ним. Отодвинул стул Ари так, что она чудом не опрокинула на себя кубок. «Вставай!» – прошипел, не глядя на брата, боясь, что если заговорить с ним сейчас, дело кончится дракой прямо в этом зале. Ари возмущенно изогнула бровь. «Что ты себе позволяешь, конук? Я чуть не облилась из-за тебя!» Надменно вскинула подбородок, всем своим видом демонстрируя, что никуда с ним не пойдет. Арн расплылся в улыбке, больше напоминающей оскал. Нагнулся к ней, жарко зашептав на ухо. «Считаю до трех, змея. Если сейчас сама не встанешь, выволоку отсюда за волосы, и никто, даже твой дед, не сможет мне помешать. Ясно?» «Арн, ты чего?» — нахмурился кит, но умолк под его стальным взглядом. «Раз!» — произнес громко старший конук, запустив пальцы в собранные в пучок блестящие черные пряди. Ари кинула на него испепеляющий взгляд, но северянина это, казалось, лишь еще больше раззадорило. «Два». В голосе зазвенели пугающие решительные нотки. «Придурок!» – пробормотала девушка, но все-таки встала, чувствуя, что угрозу свою Арн выполнит с удовольствием. Конук схватил ее за руку, криво улыбнувшись. Кинул взгляд на брата, хотел было отвернуться, промолчав, но все-таки не выдержал. «Я был на волосок от того, чтобы проучить тебя и женить на всех дочках Кондора разом, если бы она не вывела меня больше. Увижу еще раз кит. Я предупредил». Китон поджал губы, сверкнув глазами, но ничего не сказал. Арн, убедившись, что тот его прекрасно понял, направился к выходу из зала, буквально силой волоча за собой разъяренную девчонку. «Куда ты меня тащишь?» Ари попыталась вырвать руку, но Арн только усилил хватку, почти причиняя ей боль. Оглянулся через плечо, кинув тяжелый взгляд, и ничего не сказал. Ари возмущенно поджала губы. «Ну, не хочешь отвечать, не надо, не умолять же!» В конце концов, гулкий длинный коридор, по которому они шли, и правда был не менее многолюден, чем сам зал. Сновала прислуга, подносящая новые блюда, убирающая пустую посуду. Парочки жались по темным углам. У каждого пролета стояли стражники. Не совсем то место, где можно поговорить без лишних ушей. Через минуту, петляя запутанными коридорами, они вышли к лестнице, ведущей на второй этаж. Тут Ари снова уперлась, не желая идти дальше. Наверху жилые комнаты, его покои. «Если хочешь поговорить, здесь достаточно безлюдно, конук», — твердо сказала она. «С чего ты вдруг решила со мной разговаривать? Помнится, говорила, что не желаешь». Арн навис над ней, глаза его лихорадочно блестели. «Ну так вот, теперь я не желаю, змейка». «Тогда что мы тут делаем?» Ари удивленно вскинула бровь и тут же осеклась, заметив плотоядное выражение на красивом лице. Нахмурилась, отступая. «Арн!» Он криво усмехнулся и резко притянул ее к себе, зарываясь в волосы, жадно вдыхая. В тысячу раз лучше, чем он помнит. Просто наваждение какое-то. Прижал сильнее, сминая в удушающих объятиях. Такая неподатливая замерла, отвернув голову. Тонкие ноздри гневно раздуваются, будто не хочет. Но он слышал, как сбивается дыхание. Видел, как предательски быстро колотится венка на гибкой шее. Лихорадочный румянец окрашивает щеки и грудь. Казалось, даже ее запах меняется, становясь более терпким, сладким, ощущаясь на кончике языка горькими нотами полыни. «Ари!» Пробормотал, щекоча нежную кожу за ухом, покусывая мочку. «Я так скучал, Ари. Так, пойдем». Не стал ждать ее ответа и снова потащил за собой наверх по лестнице. Ариадну охватило какое-то оцепенение. Она просто шла за северянином, не в силах ни противиться, ни согласиться. Да, она мечтала побыть с ним, да, она скучала очень, но перед глазами все еще стояла картина, которую она застала, когда появилась здесь. Склоненная красавица-блондинка перед ним. И Арн смотрит на нее, восседая на своем постаменте так спокойно, оценивающе. «Я счастлива быть вашей, мой господин!» Звенит в ушах ее голос, и конук с братьями могут говорить ей что угодно. Но Ари четко услышала сладостный призыв в ее словах. Она уставилась ему в спину, прожигая черными глазами, чувствуя, как гнев снова закипает в крови. Сейчас, наверное, опять остановилась бы, воспротивившись, но только Арн уже рывком затащил ее в какую-то темную комнату, захлопывая за ними дверь. Ари замерла, вжимаясь в стену, тяжело дыша. Злость, возбуждение, обида, радость Все смешалось в дикий клубок внутри, не давая нормально мыслить. Глаза потихоньку привыкали к темноте, вычерчивая родной силуэт. Сверкнули в сумраке белые зубы. Улыбается ей. Нахально, уверенно. Думает, что она уже не сбежит. Грубые пальцы погладили щеку. Прошлись по шее вниз, оттягивая корсаж платья, высвобождая грудь, потирая сосок. Играется. Просто трогает, даже не целуясь. Обычно ей нравятся такие игры. Его по-хозяйски блуждающие руки. Жадный взгляд, который внимательно рассматривает каждую черточку. Конук хорошо видит во тьме, почти как животное. Она это знала. Обычно нравится, но не сейчас. «Арн, я очень злюсь. Очень!» Голос дрожал, выдавая смятение хозяйки. Она поймала мужскую руку на груди, отводя, с силой сжимая его пальцы. «Я не хочу, чтобы ты брал наложницу. По крайней мере, эту наложницу. Слышишь?» «Слышу». Он нагнулся к ней, прижавшись всем телом, целуя в шею, сжимая свободной рукой подбородок, не давая увернуться. «Почему именно эту? Какая разница? Мне никакой. Это ничего не значит. Просто выгодная сделка». Ари подняла его лицо, заставляя взглянуть ей в глаза. Даже во мраке она видела, как горят они голубым огнем. Арн фыркнул, недовольный, что его отвлекли от такого приятного занятия. «Она не несчастная вдова с кучей детей, которой некуда пойти. Это молодая, красивая женщина. Она захочет с тобой спать, конук». «И что?» Ари прямо почувствовала, как он надменно вскинул бровь. «Я что, безвольный кусок мяса? Не смогу устоять перед смазливой мордашкой? Или ты по себе судишь? Кит ведь тоже красив». Он зашипел, медленно сжимая пальцы у нее на шее. Перед глазами промелькнули сцены пира, отравляя разум жгучей ревностью. «И как ты, змейка, устояла перед моим братом? Если судить по его поведению, то я что-то очень сомневаюсь. Что ж ты молчишь, любимая?» «Не говори ерунды!» Ари даже не знала, что ее больше разозлило. Эти нелепые подозрения в неверности или то, как он с сарказмом произнес «любимая». «Он меня драться учил. Мы с ним сдружились немного, вот и все. Как тебе такое только в голову пришло?» Конук прищурился, наблюдая за ней. Роден, похоже, и правда не понимает, о чем он говорит. Искренне считает братца другом. Не замечает, как он уже весь на слюну и зашел. «Такая она еще наивная, пока напрямик не скажешь...» Усмехнулся, прижимая девушку к себе, целуя в душистую макушку. «Ари, открою тебе секрет. Кит тебе не друг. Вернее, такой же друг, как и Вебер был, и Азар Норд. Всех этих твоих друзей объединяет одно. Они не отказались бы от дружественных обнимашек, включающих возвратно-поступательные движения. Хорошо, что ты кита сюда привела. С глаз исчезнешь, и он найдет себе другой объект для своих сопливых ночных фантазий». Роден сдвинула брови, теребя пуговицу на камзоле. «Да нет, тебе показалось». «Не показалось, змейка. Я его с рождения знаю». Арн уже откровенно веселился, испытав облегчение от того, что она не специально его дразнила. «А тебя с твоей наблюдательностью пора переименовать в крота». Он снова поцеловал ее в шею, оставляя жаркую влажную дорожку горячим языком. Руки вцепились в бедра, задирая юбку, поглаживая такого маленького, сладкого, черного слепыша. Прошептал прямо в губы, улыбаясь. Ари легонько укусила его за нижнюю губу, промурлыкала. «А еще слепыш очень-очень хочет избавиться от этой белобрысой наложницы, Арни». «Нет, Арни уже не может». Он тяжело дышал, сминая рукой голую ягодицу, скользя пальцами дальше к влажным горячим складкам, поцеловал капризно изогнутые губы. «Но Арни обещает, что никогда не переспит с ней, хорошо?» Его глаза на мгновение сверкнули голубым, подтверждая произнесенные слова. Ари секунду помедлила и, наконец, обвела его шею тонкими руками, отступая и утягивая за собой к кровати.